72. Некоторое время спустя столь же бурную радость вызвало и другое событие – казнь Тигелина. Софони Тигелин, человек темного происхождения, провел молодость в грязи, а старость – в бесстыдстве. Избрав более короткий путь, он подлостью достиг должностей, которые обычно даются в награду за доблесть, стал префектом городской стражи, префектом претория, занимал и другие посты, отличаясь на первых порах жестокостью, а потом и жадностью, пороками которых трудно было ожидать в столь изнеженном человеке. Тигелин не только вовлек Нерона в преступление, но и позволял себе многое за его спиной, и в конце концов его же покинул и предал. Страница 39. Ничьей казни по этому времени требовали с таким упорством, как казни Тигелина. Движимые противоположными чувствами, ее добивались и те, кто ненавидел Нерона, и те, кто его любил. При Гальбе его защищал могущественный Тит Вини, оправдывавшийся тем, что Тигелин спас его дочь. Спас он ее, конечно, не по доброте, откуда бы ей быть у убийцы стольких людей, а стараясь обеспечить себе лазейку на будущее. Дурной человек тому, что есть, не доверяет, а перемен боится и ищет спасения от ненависти общества в покровительстве того или другого частного лица, заботится не о своей порядочности, а о безнаказанности. Теперь, когда к презрению, которое все издавна к нему питали, прибавилась еще и ярость против Виния, народ возненавидел Тигелина окончательно. Граждане собирались на палатине, на рынках и площадях, чернь там, где она чувствует себя вольготнее, в цирке и театрах, и, не считаясь ни с какими распоряжениями властей, все в один голос требовали смерти Тигелина. Наконец, Тигелин, находившийся в это время на лечебных водах в Синуэссе, смотри примечание 189, получил приказ лишить себя жизни. Примечание 189. Синуэсские воды – горячие источники в Кампании, очень модные в ту эпоху. Конец примечания. Окруженный наложницами среди бесстыдных ласк, он долго старался оттянуть конец, пока не перерезал себе бритвой глотку, завершив и без того подлую жизнь запоздалой и отвратительной смертью.